Банальное подслушивание не критично, но и неприятно, потому сходу говорить что-либо на лишь нам известные темы было нельзя. Ну и наружу внезапно пополз страх, который я все время держал в глубине, затолкав его туда с самого начала. Я уже знал, что тут есть некоторые отличия от того, что я помню, это могли быть как приемлемые недочеты, так и указания на то, что этот мир, возможно, не тот, о котором я думаю. Может ли быть так, что здесь Таня Дегуршафт не попаданец? Да и вообще, почему все попаданцы, попадая в знакомую историю, уверены, что попали именно в ту историю, а не просто похожую? Говорят же ученые что-то там о параллельных реальностях, да и отличия, чтоб их все же есть. Правда, это, наверное, мелочи по сравнению с главной проблемой, существо X. Уж не знаю, бог он или кто еще, но он до сих пор себя никак не проявил, хотя и Таня здесь, и ее сила, учитывая, что пишут о Рейнском дьяволе, при ней и отец Мэри, да даже у самой Мэри, похоже, есть те три чуда, что он ей дал, но он не заметил до сих пор, или наблюдает, он же вроде как местный бог, разве он не должен знать все, может, не вмешивается, потому что это все его план или большой обман, а если вмешается, когда я откроюсь японцу, ограничится лишь нравоучениями или щелкнет пальцем и меня испепелит, что я могу сделать с проблемой подобного уровня здесь и сейчас, ставки повышаются. Майор Таня фон Дегуршафт, командир 203-го магического батальона Рейхсвера, произнесла девочка, встав в моих ногах у самой кровати, при этом держа одну ладонь на пистолетной кобуре. «Возможно, вы знаете меня как Рейнский дьявол», — вставил я. «Не знаю, как-то само собой получилось, поскольку значительную долю внимания пришлось уделять сдерживанию Мэри, которая, похоже, замыслила что-то нехорошее, но и непонятное. Да, как самочувствие, как настроение», — произнесла девочка. «Вообще, я лишь сейчас понял, как это странно видеть девочку лет 10 в военной форме, да еще и при этом ведущую себя как взрослый человек. А еще она оказалась очень красивым ребенком, хоть и блондинкой. Сразу появилось ощущение, что она мне знакома и кого-то напоминает. Но и неудивительно, учитывая, сколько раз до этого я ее видел в аниме и манге. Отогнав лишние мысли и страхи, я наконец-то решился. Тем более совсем не было желания полчаса ходить вокруг да около. Мы можем говорить спокойно, так, чтобы никто кроме нас этот разговор не слышал. Это очень важно и касается того, о чем я упомянула при встрече с твоим батальоном. Хм, задумалась Таня, обходя кровать и подходя ближе. Командование опасается, что тебя послали убить меня, видите ли, враги, понимая, что не могут сделать это на линии фронта, пытаются использовать другие способы. Но, я не думаю, что это так, особенно если тот человек и правда твой отец. Ты бы действовала так же, как и он, прямолинейно и глупо, как безумец. Можешь говорить. Честно говоря, не понял, говорила она всю эту речь сама по себе или просто тянула время, пока над ним появлялся магический круг, который имел как раз такой масштаб, что мы вдвоем оказались на его территории. Вокруг стало очень тихо, исчезли посторонние звуки, а мой голос зазвучал со слабым эхом. Я глубоко вдохнул воздуха и заговорил, не обращая внимания на полезшие вверх брови собеседницы. «Я тоже попаданец, как и ты, мужчина в женском теле, но не из твоего мира, а из другого, где известна часть твоей истории в этом. Потому я знаю, почему ты решил пойти в армию, что пережил и прочее, вплоть до событий в Тигенхофе, которые произошли после событий в Москве, которые я изменил. Также я знаю о существе X, и мне есть что тебе сказать по его поводу, потому что меня отправило сюда существо M. Стой!» — выставила девочка ладонь и опустила голову, отчего козырек фуражки скрыл ее глаза, но не зловещую улыбку, которой она как будто пыталась сломать себе зубы. Постояв так чуть больше минуты, перестала улыбаться, хотя голову не поднимала, и произнесла: «Так, давай по порядку. Ты знаешь, что я попал в этот мир, родившись в нем. Да, выходит, ты тоже родился в нем, и я убил твоего отца, или насчет него и той истории, что в ней правда. Да, я знаю, но попал я сюда не так, как ты. Меня просто недавно подселили в тело этой девушки. Отчего-то на мгновение мне показалось, что в ее словах об убийстве отца были намеки на стыд. Даже Мэри это заметила, отчего немного успокоилась. Я продолжил: и ты на самом деле убил ее отца, и она здесь, или ее как бы не стало?» — сразу спросил он. Почему-то создавалось впечатление, что он знает о попаданстве больше меня, хотя у них же их религия. Да, здесь. Ее телом управляю я и когда надо, полностью подавляю ее сознание, ответил я, немного слукавив, незачем ему сейчас знать лишнее. Мы с ней вроде как смогли договориться. Интересно, жаль девчонку, произнесла девочка задумчивым голосом и, наконец, посмотрев на меня, но взгляд, как говорится, был стеклянным. Вот вообще не представляю, что творится у нее в голове. Наконец, придя в себя и поправляя фуражку, хотя в этом не было необходимости, она продолжила. Твоя история, о Кьяше, действительно попытались свергнуть правительство коммунистов, вот тут уже я взял паузу. А что, если расскажу, что устроил и тем самым настрою его против себя? Насколько помню, он больше всех в этом мире хотел мира. Хотя, учитывая, для чего весь этот разговор, лучше говорить правду. Ложь потом в самый неподходящий момент заявит о себе. Да и отношения, построенные на лжи, ни к чему хорошему не приводит. Я ответил, почти все правда, только сменил акценты и некоторые детали. Бои с пиратами, восставшими и в Москве, моя инициатива. В первых двух я испытывал свои силы, так как мне известно, что если бы не я, то Мэри Сью стала бы для тебя серьезным противником, как минимум один раз практически убившим, мстя за отца. Надо сказать, японец держался хорошо, хотя, возможно, уверенности ему придавала ладонь, что он держал на рукояти пистолета, что лежал в кобуре. Посмотрев мне прямо в глаза, спросил, а события в Москве, я рассказал, как все было, точнее, вначале как было бы, если бы я ничего не изменил, включая результат нападения его батальона и вплоть до битвы у того города, где Дегуршафт чуть не убили. На лице девочки на несколько мгновений появилось удивление, вместе с внезапным скрежетом зубов в какой-то момент, но она ничего не сказала. А после рассказ перешел на мои отжиги в Москве. И хотя я умолчал о том, что в какой-то момент вроде как лишился над собой контроля, попутно сгладив некоторые углы, вызванные этим, в целом рассказал все точно вплоть до встречи с ее батальоном. После же, продолжая игнорировать ее удивление, объяснил, ради чего я это затеял. Мне было известно, что после твоих действий Российская Федерация воспылает ненавистью к Райху и что это лишит вас шансов заключить с ними мир, а еще, что они заручатся поддержкой остального мира. Не знаю, что будет после Тигенхофа, но у меня сложилось впечатление, что империя в итоге все равно проиграет, ну или будет мир, но с не лучшим итогом конкретно для тебя, хотя там непонятно. Потому я напал на верхушку партии в своей форме и попутно наговорил им всякого, чтобы они решили, что это дело рук Ашаёк. Если повезет, в их стране начнется разлад, а возможно они начнут воевать со своими новыми врагами. В любом случае это должно помочь империи, а значит и нам. Ведь в моем мире СССР практически в одиночку одержал победу над нацистской Германией, и, хотя здесь ситуация совершенно другая и Райх первым ни на кого не нападал, такой враг ему вряд ли нужен. Ну да, в моем он тоже победил. Ха, ну ты своего добился кое-какого, но результата, ухмыльнулась девочка. Кажется, понял, почему все персонажи фигели от ее улыбочек. Красивый, милый ребенок и вдруг так ухмыляется. Зловеще выглядит. Жесть. Немалую роль сыграли и ее слова. Коммунисты и правда подумали на своих прошлых союзников. Прекратили наступление и стали договариваться о перемирии с нами. Видимо, из-за этого, в попытке перетащить Советы в свой лагерь, Окьяша объявили войну империи Райх и пригрозили, что то же самое сделают с Руссией, если те не выступят на их стороне и не извинятся за уничтожение предоставленных им магов, ну и не выплатят за это компенсацию и не накажут всех виновных. Но новый лидер коммунистов Жуковия, похоже, не дурак, и недавно, примерно в это время, мы должны подписать с Российской Федерацией мирный договор. Так быстро, удивился я, скрывая свое офигевание от результата моих действий. Вообще-то больше двух недель прошло. Я смотрю, ты совсем не переживаешь о том, что стравил нас с двумя сильнейшими державами планеты. Посерьезнела девочка. Не думал, что случится такое. Но, сейчас не вов, второго фронта пока нет. Не все так плохо, ответил я, хотя и сам понимал, что звучит это как детское оправдание своего косяка. Мы замолчали, я, глядя на свои колени, она куда-то в сторону. Но мысленные переживания длились недолго. Таня посмотрела на меня серьезным взглядом, но внезапно чихнула в сторону, да так сильно, что согнулась от этого. «Ненавижу снег», произнесла она, выпрямившись и продолжая. «Ладно, Пока опустим те события. Зачем? Зачем тебе нужно, чтобы империя Райх была в лучшем положении? Ты ведь мог, зная, что будет в будущем, просто остаться у себя и жить спокойной жизнью в тылу, далеко от войны. Только не говори, что меня пожалел. Ну, протянул я, но, судя по жесткому взгляду, жалеть его и правда было себе дороже. Я попал сюда не так, как ты, и переместила меня сюда существо М. Оно только не злись, сказала, что, если сделаю кое-что, вернет меня обратно. У меня в прошлой жизни остались жена и дочь. Стой. Таня резко вытащила пистолет и прицелилась мне в лицо. Хотя он выглядел для нее великоватым, держала его уверенно и на прямо вытянутой руке. А учитывая, что не снимала с предохранителя, видимо, он на нем и не стоял еще при входе. Лицо исказилось от злобы. Эти существа играют с нами и считают себя богами. Если ты знаешь, что со мной здесь было и остальное, почему пляшешь под его дудку? У меня нет выбора, а ты что? Она сказала, что существо X-мудак и возомнил себя богом. Похоже, хочет избавиться от него, и ты, в общем, по ее словам, он, переместив тебя сюда, дал тебе твои силы, и ты можешь убить его. Она не сказала как, но, если я передам тебе это и помогу осуществить, она вернет меня к семье, заговорил я, пытаясь добавить смелости в голос, но не особо выходило. Слишком дуло пистолета напоминало тот момент с обрезом. Да и если умру тут, то, ну а еще, как ни странно, испугался не только я. Поэтому я решил помочь Райху. Не похоже, что ты сможешь, да и собиралась сбежать из него. Потому сам пришел сюда и искал тебя, чтобы сказать этой помощь. Мэри и я, сильный маг в плане запаса маны. Опыта, конечно, маловато, но я знаю, что позже она станет сильной. В идеале, я мог бы вступить в твой батальон и... Подожди, вновь подняла руку Дегуршафт с нейтральным выражением на лице. Значит, этот дурак не только считает себя богом и переместил меня сюда, но и наделил меня возможностью убить его? Да, а это существо, послала тебя, чтобы сообщить мне, что я могу это сделать, но не рассказала, каким именно образом. А оно в курсе, что если я умру в этом мире, то умру окончательно. Ты сам в курсе этого? Нет, мне... Конечно, очень нравится все это и возможность пристрелить Икса, но у меня такое ощущение, что мной хотят попользоваться и выкинуть на улицу. Тебе так не кажется? Ну, у меня просто не было слов. И правда, разговор насчет меня был, а насчет его и я снова упустил этот момент, опять. В общем, если это существо М что-то от меня хочет, стать компаньонами, заключить договор или еще что-то, то сначала я как минимум хочу с ним встретиться и поговорить, и обсудить, что получу взамен. Сказав это, девочка осмотрелась, да и я тоже, самое время появиться девушке в фиолетовом платье. Но, сука, она так и не появилась. Расстроена, хоть и не так чтобы сильно, на вид, была и Таня. В общем, ты понял, ты, кстати, все это не придумал, ну, потому что сам ебанутый или на деле все это махинация Икса, чтобы я начал верить в него. Нет, я понял, но и как-то не задумывался о ситуации в таком ключе. Все мои планы рушились, но я не мог отступить, потому продолжил. В любом случае можешь на меня положиться, и я готов тебя поддерживать в любой ситуации, так как мы в одной лодке и... Она... Да почему она-то? Спросила девочка, после тихо пробормотав. Только кто-то гребет, а кто-то идет. Я видел ее как женщину с ярко-красными радужками глаз, косой фиолетового цвета, волосы в смысле... И платье того же цвета, ответил я и тут кое-что вспомнил. Она когда меня подселила, все выглядело так, будто она делала это втайне и боялась быть замеченной, но сказала, что потом будет рада с тобой поговорить. Если не сейчас, то, Икс же тоже с тобой не сразу. Не напоминай, ответила Таня, наконец убрав пистолет в кобуру. Значит, ты здесь, сказал что хотел, а теперь будешь помогать мне и Райху, или просто искать способ убить Икса. Она, говорила все так, что получается, что только ты можешь его убить, а я должен помочь найти способ и поддержать тебя, ну и сделать так, чтобы ты не погиб до этого, так что я буду сражаться в первую очередь на твоей стороне, ну и Райха, хотя, если потребуется, решишь предать империю, я последую за тобой. В общем, она вновь подняла руку, и я замолчал. Значит, что будет дальше, ты не знаешь, уточнил он. Нет, только знание моего мира и ну... И если бы в Москве все случилось без моих изменений, то позже тебя бы назначили командиром отряда «Саламандры», что-то вроде сводного подразделения разных родов войск, включая магов. Ну и еще что-то было про бои над Ла-Маншем, добавил я, вспоминая. Ла-Маншем, да, бриташки начали бомбардировки наших городов, и меня перебрасывают туда, ответила она, о чем-то задумавшись. Я же несколько испугался, конечно, в моем мире СССР сделал самый большой вклад в победу, но немаловажными стали массированные бомбардировки всего и вся, что делали его союзники. Собеседница продолжила. Короче, пока я не поговорю с существом М, пусть все идет, как шло. На этой неделе тебе дадут убежище и гражданство. Хочешь, запишись в боевые маги по собственному желанию. Это даст некоторые бонусы, да и в мой батальон можно попасть, только пройдя специальный курс подготовки до конца. Так уж и быть, место я тебе возможно найду, если М соизволит показаться. Но, начал я, но понял, что говорить что-то бессмысленно. Она направилась к двери, взмахом руки развеяв свою магию. И имея в виду, этот мир настоящий. Я пытался, но, здесь мы хоть и маги со знаниями из другого мира, но в это время обычные люди. И да, откуда ты? Из России, ответил я тихо. Не сказал бы, что сегодня я сильно приблизился к своей цели. Русский, значит, пугающе ухмыльнулась девочка. Стоп, а если я в роли милой Мэри также улыбаюсь, то ох ж бля, Таня Дегуршафт добавила. Ну, слышала, вы упрямые, так что, думаю, встретимся рано или поздно. Она открыла дверь и вышла. Серебрякова также, как и в начале, закрыла дверь, с интересом глянув на меня. Мы с Мэри остались одни и еще долго сидели в полном молчании. Сказать было нечего, это был полный П. Если есть желание и возможность, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Это очень поможет продвижению книги и позволит другим читателям заметить ее. Глава 11. Экскурсия по Империи Райх. Империя Райх. Берун. О том, что мне решили предоставить убежище и дать гражданство Райха, я узнал через 3 дня. Подполковник Рюгин по секрету сообщил, что это очень быстрый срок. Он же, на следующий день после разговора с Таней, принес мне плитку шоколада, после чего я сразу понял, хороший парень, мы с ним сработаемся. Мэри была очень рада, да и я за компанию, учитывая, что сладкого за последнее время ел совсем немного. Даже стал чувствовать себя как на срочке, когда постоянно сладкого не хватает. С другой стороны, учитывая мою ситуацию, я бы, наверное, лучше водяры выпил, но на моем пути встали 3 непреодолимые преграды. Во-первых, ее в Райхе банально не было, но зато было пиво и много чего другого. Во-вторых, я как бы несовершеннолетняя девушка, пока что еще 2 года, вроде как. Ну и третье, самое важное, мне как-то нехорошо от мысли, что придется спаивать молодую девчонку, учитывая, как я уже потоптался по ее жизни. Ведь, по идее, ей продолжать тут жить, а я тут временно. Да и если честно, после рождения дочери зарекся не напиваться, мне моего отца-алкаша хватило. После прошла официальная церемония вручения гражданства. Была небольшая делегация от гражданских министерств. Какой-то важный чиновник, чьего имени я не запомнил, но который пожал мне руку для фотографирования. Древним таким фотоаппаратом на треноге и с покрывалом, под которой прятался фотограф, а еще мощной вспышкой, от которой поднялось облако дыма и ослепило глаза. Параллельно нас снимала более миниатюрная, по сравнению с фотоаппаратом, камера, которую держал в руках другой человек и крутил какую-то ручку сбоку. Честно говоря, думал, репортеров будет больше, но все тот же Рюгин прояснил ситуацию. Вначале мою просьбу и правда собирались использовать в политических целях. Ну, там выпустить во всех газетах страны статьи о том, что маг из США и добровольческого корпуса добровольно перешел на сторону Райха. Но военные, а может и еще кто-то, отстояли идею провести все тайно. Уж слишком много интересного я рассказал, и очень большой потенциал мага у меня был. Империя решила не распространяться о своем приобретении и, видимо, не спеша готовить своим врагам сюрприз. Уж не знаю, как все на самом деле происходит в Райхе и от чего зависит, но после получения гражданства и оформления всех документов, мне выдали кругленькую сумму на первое время и покупку жилья, а также вернули те деньги, что у меня были с собой. Не успел я порадоваться, как Рюгин, зараза такая, сообщил, что в связи с войной в стране инфляция и короче, эти деньги стоят меньше, чем я представлял. Если решу покупать жилье, то выйдет очень скромненько, может, даже не хватит. Хотя в довоенное время это была значительная сумма, и на все хватало, даже оставалось. А я еще удивился, почему мне вместе с деньгами выдали продовольственные талоны. Выяснилось, что опять война, в стране не хватает продовольствия, и потому уже довольно давно введена карточная система. Дефицит, конечно, не такой, как в Сталинграде в Великую Отечественную, но все равно ощущается. Я бы сказал, примерно, как в СССР в послевоенные годы. Не знаю, тактично ли поступили имперцы, я был готов к подобному, но все равно прифигел, когда после денег и талонов мне сразу вручили, назовем это повесткой от военкомата, хотя сама бумага и ее смысл немного иной, так как в империи Райх все маги военно обязанные и в обязательном порядке идут в армию, причем независимо от класса маги. Опять же, благодаря моему добровольному гиду по империи, мне удалось узнать много того, чего по манге и аниме я не знал, да и узнать не мог. Все дети в Райхе в определенном возрасте, независимо от наличия семьи и статуса, проходят тесты на магию. Если ты оказываешься магом, то автоматически попадаешь в списки военкомата и либо через какое-то время сам идешь в армию, либо тебя в нее забирают на обязательную службу. Причем у магов нет никаких поблажек или же они сведены до минимума. К примеру, если тебе не позволяет здоровье, то тебя вылечат за счет государства и все равно отправят служить. А вот представители других слоев населения могут и избежать службы. К примеру, те же рабочие заводов нужны и в военное время, потому их до последнего не трогают. Если же тест ничего не показал, не беда, до совершеннолетия тебя проверят еще как минимум 3 раза, известный случай, когда магическая сила просыпалась позже. Далее, попав в армию, самых сильных магов отправляют в боевые маги. Оказывается, так называют не только тех, что летают как Таня, но еще и наводчиков артиллерии, разведчиков, шпионов, операторов различной техники, что работает с помощью магии. В общем, целый список. Более слабые, а также те, кто не проявляют желания воевать, также становятся военными магами, но на гражданских специальностях, вроде врачей и инженеров. Проще говоря, все маги в Райхе действующие военные, и их всех курирует военное ведомство. Мне как бы особо не намекали, просто поставили перед фактом, что мой путь в боевые маги. Но я-то был не против, даже договорился, чтобы сделали так, что это я написал заявление, что хочу в армию по собственному желанию, а не по призыву. По идее, это должно быть плюсом в личном деле. Дайдегуршафт, кажется, что-то такое говорила. Рюгин, похоже, расстроился. Я помню его особые отношения с Таней по аниме и манге. Видимо, он против войны и потому переживает за такую милую девушку, как Мэри Сью. Ну, правильно делает. А потом от чего-то вспомнил матушку Россию, я снова попал на медкомиссию. По крайней мере, теперь понятно, что в прошлых относилось к армии, а что ко здоровью. Кстати, снова проверили класс с маги, подивились, вспомнили, что такой же был у Мифрила. Она тут знаменитость. И да, когда меня проверяли, может, мне и показалось, но особенно сильно интересовались моим психическим здоровьем. Я уже было подумал, что спалился, но, когда мой гид сказал, что у меня уже есть опыт использования магии за плечами, ускоренный курс, все вопросы пропали. Ух, похоже, пронесло. Война и одна личность низкого роста и детского возраста несколько изменили подход империи к обучению магов и формированию магических подразделений. Причем у меня возникло подозрение, что последнее об этом не знает. В Райхе до войны магов учили 4 года. Перед самой войной перешли на новую программу обучения из 3 лет. А уже во время войны срок обучения сначала стал 2-годовым, а потом сократился до года, и то за счет того, что после него молодых магов не сразу пускали в бой, а продолжали доучивать в подразделениях. Ну, а еще во время войны, совсем недавно, по сути, появилось новшество. Маги, что прошли стандартное обучение и отслужили на фронте не меньше месяца, отправлялись на специальную программу подготовки. По ее итогам магов делили на 2 класса, после чего начиналось формирование новых батальонов, которые комплектовались либо одними, либо другими. Сами по себе эти подразделения были одинаковыми, просто те, что формировались из магов, полностью прошедших курс, считались элитными, а те, что сдались во время ее прохождения, считались обычными боевыми магами, которые, однако, все равно были лучше тех, что эту подготовку еще не проходили. Таким образом, империя Райх стала первым государством в мире, где боевых магов делили аж на 4 типа, вместо общепринятых двух. Четвертый или тыловой включал в себя магов с гражданскими специальностями. Третьим были маги, еще не проходившие этот курс подготовки, вторым те, кто пытались, но не смогли, ну и первый, маги, успешно его завершившие. Все это мне пришлось узнать, потому что в батальон Дегуршафт берут магов только с первым типом. Точнее, у них тут это называется первой классностью, а значит, чтобы хотя бы оказаться у них в резерве, мне нужно получить такую же. К моей удаче, ну хоть что-то хорошее, Рюгин, ну или те, кто назначил его моим куратором, подсуетились и мою службу и обучение во вражеской стране засчитали как год обучения в Райхе и месяц на фронте. Тоже будет с обучением на офицера. Правда, при условии, что я сдам стандартные экзамены, что сдают местные маги после года обучения, местные офицеры после своего обучения и еще одни, которые они сдают перед началом специального курса. Я все это сдал на удовлетворительно, кое-где, конечно, с натяжкой, но тут больше виноват язык и разные школы боевой магии. Очень помогло то, что в свободное время я занимался саморазвитием. Многое из того, что спрашивали, мы на нашем ускоренном обучении вообще не проходили, но я это знал. Кстати, письменность империи я внезапно не выучил, она тут даже не немецкая, персонально для меня вопросы перевели на американский и английский. Я бы, конечно, предпочел русский, но не сказать же им об этом. В общем, сдал на ряд твердых четверок и несколько троек, после чего меня включили в группу магов, что в ближайшее время должна отправиться на курсы специальной подготовки. Ах да, лишь здесь узнал от магов Райха. Оказывается, что цвет заклинаний зависит от школы, в которой обучался маг. Точнее, в каждой школе используют свои схемы создания магических формул, отчего они и магия, что они создают, приобретают цвета определенных оттенков. Так местные испалили, что я иностранка, так как часть моей магии была розовых оттенков, а у магов империи она бледновато-зеленая. С другой стороны, выучить магические формулы Райха не составило особого труда, так как оказалось, что в целом все то же самое, только схема построения формул другая и в них есть символы на райхском. Конечно, предстоит еще учиться, потому я взял с собой немало книг и получил персонального мага-репетитора, но использовать формулы Райха я мог уже на первом экзамене, а ко второму вообще неплохо справлялся. Ну и когда не получалось, формулы из Аша прекрасно заменяли собой аналоги из Райха. Вот ведь странные люди, одни и те же бронебойные или арт-заклинания по сути, но формулы для их создания у разных стран отличаются, хотя результат-то тот же. Эх, в общем и целом, мне пришлось повозиться со всем этим почти месяц. Хорошо, что еще основы армейской службы везде очень похожи. К счастью, с Дегуршафт за это время ничего не случилось. Мы, конечно, письмами не переписывались, да и интернета тут нет, но в газетах и по радио говорили, что Мифрил воюет на Ла-Манше, не давая вражеским бомбардировщикам наносить удары по городам империи. Хотя, если честно, видя, как часто о ней пишут и как часто говорят маги и просто военные, как часто ставят в пример молодежи и вообще, как часто упоминают в пропагандистских целях, я начал задумываться, сообщат ли местные власти о ее гибели или нет, а если и сообщат, то с какой задержкой. В любом случае, если бы подобное произошло, я бы, наверное, узнал бы, да и она здесь главный герой, вроде как. Короче, с горем пополам сдав экзамены, став офицером и получив направление, а также билеты на дирижабль до места проведения последней части подготовки. Ах да, несмотря на то, что я вроде маг, вроде гражданин Райха, вроде военнослужащий Рейхсвера, расчетный камень мне пока не дали, как и какое-либо оружие, а еще периодически мне казалось, что за мной следят. Не доверяют? Я бы тоже не доверял. Хотя и слова подполковника Рюгина о том, что новый расчетный камень мне выдадут перед началом специального курса, потому что я попал в маги нестандартным методом, звучали вполне правдиво. А пока у меня осталось еще 2 дня до отправки. Ну, на то, чтобы еще немного побездельничать в Беруне, столица все же. Ну и еще подумать, а то меня несколько беспокоит эта программа специальной подготовки. Услышал о ней впервые лишь здесь. Хотя, возможно, это какая-то облегченная версия того, что Дегуршафт делала со своим батальоном, хотя она ведь ее специально для них разработала по распоряжению штаба. Видимо, факт возможности переподготовки заставил их создать что-то свое, с более щадящими и адекватными условиями. В общем, думаю, ничего страшного не будет. Хотя мне выдали военную форму, что интересно, опять угадали с размером, но я все равно вспомнил армию моей великой родины. В городе ее посоветовали не носить. Дело в том, что сидящим на измене из-за военного положения гражданам столицы могло показаться странным, что по улице шастает девушка в форме боевого мага, но без расчетного амулета, да еще и говорящая на рыхском с некоторым акцентом. Поэтому пришлось снова нацепить на себя платье. Нет, я, конечно, мог полностью сосредоточиться на цели и выходить из гостиницы только до кофе напротив, но уже на второй день понял, что мне банально нечего делать. От книг уже болит голова. Радио у меня в комнате не было, оно было в зале отдыха, совмещенного с залом ожидания гостиницы, где его периодически удавалось послушать, когда включали. Газеты выходили каждый день, часто по несколько выпусков в течение суток, но от их прочтения голова меньше болеть не стала. Да и Мэри, мягко говоря, была подавлена, почти со мной не разговаривала, о чем-то серьезно думая. В общем, я взял в привычку прогуливаться по городу в свободное время, а в последние дни решил закрепить успех и пройти по всем местам, где был, при этом не заблудившись, как было в первый раз. Заодно нужно было потратить остатки денег и талонов, что я выделил на время проживания в столице. После я на несколько месяцев попаду в учебный лагерь, и там они не сильно понадобятся, а после, может, и денежное довольствие получу. К сожалению, с историей у меня не то, чтобы хорошо, да и достопримечательности Берлина мы не проходили. Единственное, что точно помню про этот город, это то, что когда наши одержали победу в Великой Отечественной, то водрузили Знамя Победы над Рейхстагом. Применить эти свои знания в этом мире я не мог, потому что он совсем другой. В Беруне вообще не было Рейхстага или чего-то на него похожего, что странно, учитывая, что Кремль и Красная площадь есть. Да и вообще я не уверен, что Берун можно сравнивать с Берлином, но местные достопримечательности все же посетил. Это было не праздное любопытство, а имело вполне конкретную цель, помимо проведения досуга, а именно найти Рейхстаг, генеральный штаб и офицерскую академию, что показывали в аниме и манге. Хотя в перспективе это не слишком важно, мне все же хотелось выяснить, на что этот мир больше похож и тот ли это мир, о котором я думаю. Пока получалось, что что-то среднее, что опять же странно. В итоге генеральный штаб я все же нашел, но, разумеется, на его территорию попасть не смог. Больше он похож на здание из аниме, с парадным входом, увешанным флагами, с территорией, окруженной стеной наподобие крепостной, и имеющей целую улицу, увенчанную колоннами, с имперским двуглавым драконом на вершинах и флагами. Как по мне, здание оказалось намного больше, чем я видел в аниме, причем не в последнюю очередь, потому, что помимо входа была еще внушительная территория, которую оно занимало, с пристройками и отдельными зданиями на ней. Сразу видно, на военных тут денег не жалеют. Это было ясно и по офицерской академии, которая оказалась не тем невзрачным зданием из аниме, а подобием целого дворца из манги, и занимала территорию не меньшую, а может даже большую, учитывая, что на ее территории размещались еще и общежития, чем генеральный штаб. Создалось смутное ощущение, что Рейхстаг где-то рядом, но я его так и не нашел. Зато нашел дворец императора, который находился чуть ли не в центре города и своими размерами явно выигрывал предыдущим кандидатам. Если точнее, территория, которую занимало лишь здание, была сравнима со всей территорией генерального штаба, а ведь у него еще и была территория, отданная под сады, какую-то площадь и много чего еще. Кажется, местного правителя звали Вильгельм, что-то там еще длиной в целое предложение. Удалось узнать, что во дворце, помимо непосредственно императора, располагается еще и правительство, а также часть важных министерств. Здесь же почти центр города, были видны несколько масштабных строек, но поскольку в это время рядом с ними паспорт объекта не вешали, чем пополнится улицы города осталось загадкой. Не знаю, как люди здесь живут в мирное время, а в военное не заметил чего-то особенного. Нечто подобное было в Аша, где-то идет война, люди погибают тысячами, а здесь мир. Также ездят немного страшноватые машины этого времени, ощущение, будто сейчас развалится. Кроме того, помимо них можно заметить экипажи, запряженные лошадьми. По тротуарам ходят люди, сразу видно расслоение общества, так как есть люди в явно рабочей или более простой одежде, а есть в более дорогой, что ли? Кстати, до сих пор не привык, хотя в Америке я почти и не был в городе, к тому, что женщины здесь носят платья с юбками чуть ли не до самой земли, с полностью закрытыми плечами и декольте, да еще часто носят широполые шляпы. Нет, подобное я и раньше видел, но одно дело видеть фотки и другое дело вживую, особенно когда вокруг все так ходят, да еще и с зонтиками. В остальном же, единственное напоминание о войне – это военные патрули и время от времени встречающиеся военные сами по себе. Вряд ли в мирное время они так часто появляются на улицах. «Какой у вас пошлый мир!» — наконец подала голос Мэри, да так внезапно, что я дернулся и пролил чай из чашки, который пил в небольшом кафе, попутно уплетая какие-то мясные булочки. Тут же появился официант, который стал все вытирать, а нарушительница спокойствия продолжила. «Как девушкам у вас не стыдно ходить в такой открытой одежде? Мода изменилась, как и взгляды на моду. Думаю, тут будет так же со временем», — подумал я в ответ, а официанту, что принес новую чашку с чаем, сказал. «Спасибо». «Ни за что, фройлин», — вежливо ответил он, а я уже как профессионал выдержал тот факт, что ко мне обращались как к девушке. «Почему ты не дал мне поговорить с Дегуршафт?» — спросила она, и я понял, что все это время она готовилась к этому разговору. «Ну, потому что, по моим ощущениям, ты то ли хотела врезать ей, то ли схватить за шею. Я понимаю, тебя и раньше не особо интересовало окружение и то, что она ребенок. Начал я. Этого не было, не в этот раз. А еще ты прекрасно знаешь, что она хоть и девочка, начала она на повышенных тонах. От греха подальше решил пока поставить чашку на блюдце, но на деле демон в обличии ребенка. Так и ты не ангел, даже без меня», — ответил я, давно заметив, что она как-то очень остро реагирует на то, что творила в аниме. «Этого не было», — сурово ответила она и отправила в рот шоколадную конфету из небольшой пирамидки, что стояли на отдельном блюдце. «На самом деле это я ее взял, но сладкого ей тоже захотелось», — потому пристыженно добавила. «Я хочу поговорить с ней». «Хорошо, без рукоприкладства, но я хочу ей все». «Мисс Мэри Сью», внезапно появился слева какой-то молодой человек в деловом костюме, отчего я подавился чаем, которым хотел запить конфету. «Кхе, кхе-кхе», кое-как удалось привести все в норму, хотя постукивание кулаком по груди, похоже, не дали того эффекта, на который я рассчитывал из-за ее мягкости объема. Короче, неважно, в горле немного першило, но я все равно спросил, кто вы и зачем так подкрадываетесь. «Ох, извините, если напугал, я не хотел», — всполошился он. «Разрешите присесть, мы спровадили вашу охрану, но не хотелось бы привлекать лишнее внимание». «Присаживайтесь», — ответил я, осматриваясь. В принципе, я понял, о ком он. Хотя я уже гражданин Райха и боевой маг Райхсвера, мне все равно еще не доверяли. Во всяком случае, так я думал вначале, так как давно заметил, что за мной следят. Не зря я несколько лет ночами смотрел фильмы и сериалы про полицию, ловящую бандитов. Благодаря этим знаниям заметить двух серьезных мужиков в черных очках и котелках, следовавших по пятам, даже когда я специально ходил восьмеркой по улицам, не составило труда. Кстати, не знал, что в это время уже были солнечные очки. Вне прогулок они обычно сидели в машине, что стояло в переулке недалеко от гостиницы. Скорее всего, они работали по сменам, так как наблюдение велось круглосуточно все это время. При этом я только сейчас понял, что это могло быть не наблюдение из-за недоверия, а охрана из-за моей ценности, как боевого мага или чего-нибудь еще. «Кто вы такой?» — вновь спросил я и в попытке выглядеть расслабленно, продолжил пить чай. «С расчетным амулетом я могу уделать практически любого мужика, даже мага, но без него я простая, хрупкая девушка. Нет, я, конечно, могу врезать, но мне кажется, кулак Мэри такое надругательство над собой не переживет. Мое имя вам ничего не скажет, как, скорее всего, и то, что я представитель группы высокопоставленных граждан Райха, которых заинтересовало ваше появление», — заговорил он, прежде чем я успел ляпнуть, что это, возможно, какая-то проверка. «Кстати, поздравляю вас с получением гражданства. В последний раз все делали с такой спешкой и под таким контролем только во время революции в Российской империи. Тогда немало магов этой страны присоединилось к нам и не пожалели об этом. Надеюсь, и вы не пожалеете». «Кто этот парень?» «Не помню такого ни в аниме, ни в манге», — пронеслась мысль в то время, когда произнес я кое-что другое. Я тоже на это надеюсь. Так может, все-таки скажете, кто вы такой и чего хотите? Совсем забыл. Вы же бывшая американка, ответил он, и я и этот его ответ не понял. Собеседник же, отправив подошедшего официанта за кофе, продолжил. Видите ли, так как вы здесь совсем недавно, то многого не знаете, а объяснять все у меня, к сожалению, нет времени. Так что, если кратко, не все в Райхе довольны милитаризмом в политике нынешних властей страны и усилении позиции армии в ней же. Думаю, и вы, а точнее именно вы, прибывшие издалека, должны понимать, что Райх не сможет победить весь мир. Ну и главное, вы, в отличие от той же Мифрил, еще не успели принять чью-то сторону. Поэтому мне было поручено связаться с вами и передать, что мы, люди, не желающие дальнейшего кровопролития и выступающие за воцарение демократии в этой стране, готовы оказать вам всю возможную поддержку. Вот в этом конверте адрес для писем и телефон. Можете связаться в любое время и попросить господина Шварцкопфа о помощи. Думаю, это станет отличным началом сотрудничества, и позже мы сможем помочь друг другу еще больше. Странный тип, тихо произнесла Мэри. Спасибо, лишь ответил я. Судя по виду мужчины, он ждал чего-то еще, но, видя, что я молчу, улыбнулся. Я улыбнулся в ответ, а он встал, поклонился и вышел из кафе. На улице к нему сразу подъехал автомобиль, в который он сел, после чего сразу скрылся за ближайшим поворотом. «Я что-то ничего не поняла», — произнесла девушка во мне. «А я, вот, кажется, понял. Не думаю, что это проверка, хотя, надо, еще тут посидеть. Мне, конечно, не точно это, но подобное знакомо. Вот обратимся мы за помощью, сначала все бесплатно, а потом нас могут попросить о услуге. А если что, заставить компроматом о факте использования этой их помощи? Скорее всего, я нужен им как сильный маг, раз упомянули Дегуршафт. И учитывая, что сейчас это моя единственная ценность для Райха, произнес я тихо, додумывая часть предложения на ходу, так как совсем не ожидал оказаться в подобной ситуации. Я вообще не думал, что в Райхе могут быть внутренние противоборствующие фракции, хотя их наличие логично. А мелкая-то как оказалось в это втянута? Она вообще знает, что находится на стороне фракции военных или кто они там такие? Вроде не похоже, что она бы стала в подобное ввязываться. Подожди-ка, но если они хотят мира, то может, начало Мэри, но пришлось прервать ее. Не будь дурой. Кто бы это ни был, он смотрит на нас, как на сильного мага, не разбирающегося в положении дел. Они просто хотят использовать нас в своих целях, подумал я в ответ, и они точно далеки от моих целей. Значит, все-таки война, уточнила девочка огорченно. В смысле все-таки война? Ты что, правда думаешь, что мы можем на что-то тут повлиять? Немного прифигел я от таких слов и потому, оставив деньги у чашки, решил пройтись. Приходивший парень к своему кофе так и не притронулся, но какую-то купюру все равно оставил. Но, мы же, то есть ты убил лидеров Руссии, и она уже не воюет с Райхом, парировала она. Это другое, я осмотрелся, но так и не нашел, точнее, не заметил тех товарищей в котелках, что постоянно ходили за мной. Конверт я все же взял, но лишь сейчас положил в сумочку, так как был готов, если что, выкинуть его. Хотя насчет него решение уже было принято, он нужен был мне не совсем по прямому назначению, да еще и с Мэри надо разговаривать. Там была ситуация и, как мне сейчас кажется, план был излишне смелым. Вообще повезло, что все вышло так, как вышло. Он был ебанутым, вставила свое слово собеседница. В общем, подумай хорошо, чем та ситуация отличается от нашей, нынешней, и почему я не пойду на предложение того парня, даже если бы мог, ответил я и, похоже, действительно смог заставить ее задуматься. Я же пошел дальше по своему маршруту, все чаще обращая внимание на одну деталь. В этом мире не было интернета и смартфонов, только радио и газеты. По сути, простые люди узнавали большую часть информации о происходящем в мире из последних. Само собой, такое понятие, как пропаганда и цензура, коснулось местных газет, но имелся момент, который именно в Райхе стал бросаться в глаза. Во время моего пребывания в Аша, в газетах много чего писали, причем доступ имелся как к местным, так и тем, что издавали издания из Объединенного Королевства. В них много писали и о войне, и об империи Райх, но писали так, что выходило, что эта страна империя зла и прочее, вероломно начала войну и сейчас пытается захватить весь мир. В Российской Федерации газет на станциях было мало, иностранных не было вообще, а в местных и мировых событиях в основном писали в стиле «смотрите, прогнившие насквозь капиталисты сражаются друг с другом», что доказывает бесполезность их капиталистической системы. Хотя и в них не раз и не два упоминалось, что эта империя виновата в развязывании войны. Вот только я специально искал информацию, да и события аниме с мангой я помню, и на деле все было иначе. Точнее, все было не так, как пишут в прессе, все было так, как было в аниме. То есть, хотя Райх и захватил Антанту, Дакию, а также Республику Франция, напали они на него первыми и, по сути, получили по заслугам, но об этом сейчас не принято говорить. Наверное, везде, за исключением Империи Райх, точнее то, что можно услышать и прочитать здесь, максимально приближено к реальности. Хотя, похоже, и тут пропаганда в газетах работает на ура. Но, что странно, в основном все сообщается коротко и по делу, без лишнего пафоса и прочего. Даже можно покупать иностранные газеты, в том числе тех стран, что теперь вражеские. Так что жители империи по части информированности находятся в самом выгодном положении. Не то что в моем мире, где часто врут как враги, так и союзники. Странность подобного отношения людей к ситуации объясняется влиянием Бога, возможно. В любом случае, для меня подобное все только усложняет, раз уж весь мир готов считать защищающийся Райх своим врагом. Хотя я тоже присоединился к нему не из-за патриотических убеждений или желания честности, а потому, что мне это выгодно и соответствует моим целям. В смысле, внезапно сбил подъехавший на большой скорости автомобиль. Он просто очень быстро съехал на обочину, что вызвало шум и привлекло меня. Вначале я подумал, что это мои телохранители, но компания в машине показалась подозрительной. За рулем сидел мужик в хорошем, деловом костюме, а вот остальные в простой одежде и хоть без татуировок на пальцах, но явно бандиты. Они сразу начали вылезать, глядя на меня, отчего стало ясно, у меня проблемы. Не думаю, что могу что-то сделать без расчетного камня, потому сразу развернулся и побежал, придерживая подол юбки. Один из бандитов ускорился и бросился на перерез. Я отскочил в сторону и вновь побежал, пока не понял, что зашел в переулок, выйдя с улицы, на которой так было мало прохожих. Судя по довольному виду уже не спеша идущей ко мне троицы, так все и планировалось. «Здравствуйте, мадам, не желаете ли расстаться со своим кошельком?» произнес, похоже, самый смелый. Он даже вышел немного вперед остальных. Не знаю как, но к этому моменту у каждого в руке откуда-то взялся нож. Блять, вот вообще не уверен, что смогу сбежать от них в платье. Да и переулок кончался поворотом. Может, там вообще тупик. Бандиты же продолжают теснить меня подальше с улицы. Хотя весел только первый, двое других помоложе и более напряжены. «Не сопротивляйся, и все закончится быстро», произнес главный, перекидывая нож из одной руки в другую и подходя ближе. Само собой, жизнь была дороже денег, потому я начал вытаскивать из сумочки кошелек. Но следующая услышанная фраза показалась подозрительной. Мужчина сказал: «Раз и все, он что, хочет меня убить?» Пронеслась мысль, а после я увидел то, что не заметил ранее. Машина все еще стояла, а водитель внимательно следил за происходящим. Не похож он и эта компания на обычных грабителей. Мужик потянул одну руку за кошельком, что протянул ему я, а другую стал отводить назад, словно готовясь нанести удар ножом. Сука, была не была, резко, со всего возможного замаха, ударил его по лицу. Блять, оно каменное что ли? Кулак и особенно пальцы болели, но останавливаться было нельзя. Вроде вложил всю силу, а бандит лишь покачнулся и отступил назад, держась за лицо. Слабоват удар. Пока противник не пришел в себя, со всей силы пнул его ногой между ног. Заскулив, мужик согнулся пополам и схватился за пах. Я же схватил его за голову и с хрустом, скорее всего ломающегося носа, ударил лицом об колено, а после, продолжая держать за голову, направил его падение в сторону и со всей силы ударил об кирпичную стену. Упав, он больше не поднялся, да и вообще, похоже, признаков жизни не подавал. Его подручные, явно не друзья, так как не бросились на помощь сразу, выглядели несколько озадаченными и даже испуганными. А когда я вынул из-под юбки свой кухонный нож из ножен, которые крепились на бедре, ну да, имперцы строгие и правильные ребята, оружие у меня все забрали, а вот вилку, ложку и нож отдали, даже не спросив, зачем мне эта штука, предназначенная то ли для рубки овощей, то ли для разрубки мяса чуть ли не с мачете. В общем, парни заметно напряглись из-за такого поворота. Один выставил перед собой нож и начал отступать. Трусы. Послышалось, внезапно, позади меня, отчего испугался уже я. А когда обернулся, увидел еще более шокирующую картину, чем представлял сам. В переулке, в нескольких метрах от меня стояла монашка. Ну или женщина в монашеском одеянии с револьвером в правой руке, которым целилась в бандитов. Она выстрелила в одного, попав ему прямо в грудь, потом в другого, попав в голову, и стала наводить оружие на меня, без каких-либо изменений на лице. «Я не должен здесь умереть», пронеслась лишь одна мысль, из-за которой я бросился к врагу. Она успела выстрелить, но я в последний момент отбил ее руку в сторону, порезав запястье ножом. Выронив оружие, монашка закричала и дала мне пощечину другой рукой. Я попытался ударить в ответ, но она схватила меня за эту руку и шею. Я попытался вырваться, попутно нанося удар ножом, который угодил ей в бок. Резко вздохнув и всхлипнув, она как будто удивленно посмотрела на меня, после чего упала на землю, явно не в силах больше сопротивляться. «Кто ты такая? Кто они такие? Зачем вы на меня?» Начал я, вспомнив о водителе и машине, когда та резко, с ревом двигателя сорвалась с места и уехала. Это отпугнуло прохожих, но услышавших выстрелы и видящих нас в переулке собралось уже порядочно. Они могли увидеть мое лицо и потом опознать. Встав, заметив кровь на своей юбке, я поднял сумочку, чтобы убежать туда, откуда пришла раненая. «Ты разгневала нашего Бога, ты должна покаяться», — болезненно прошептала лежащая, подавившись кровью. «Он не Бог», — ответила Мэри, снова, мелочь такая, сумев на мгновение перехватить контроль. Лежащая расширила от таких слов глаза, а я побежал вглубь переулка, слыша где-то позади свист свистков. Видимо, полиция или военный патруль. За поворотом оказалось, что я опасался зря, там был выход на другую улицу, пусть и в конце похожего переулка. Причем она была достаточно многолюдной. Из-за спешки пришлось засунуть окровавленный нож в ножны, а пятно на платье частично спрятать, взяв его за край не так, как положено. Уже смешавшись с толпой, заметил, как из переулка выскочили два солдата и офицер, держащие наготове винтовки. Меня они, похоже, не заметили, так как начали озираться по сторонам и, хотя несколько раз поворачивались в мою сторону, никак не отреагировали. «Нужно быстрее вернуться в гостиницу. Что такая грустная?» — спросил я мысленно, отлично чувствуя настроение Мэри и не до конца понимая его причину. Все-таки проблем, похоже, с трудом, но удалось избежать, в том числе самых серьезных. Учитывая обстоятельства и подготовительные мероприятия, она не особо грустила о добровольческом батальоне и наших знакомых в нем, а о друге детства вообще не вспоминала, чаще о подругах. Что же касалось последних проблем, купленное совсем недавно платье пришлось выкинуть из-за следов крови, которые никак не хотели отстирываться. Осталось надеяться, что я особо не выделялся, пока шел до гостиницы, хотя на всякий случай срезал с него все участки с кровью и выкинул их отдельно. Мэри прям заплакала из-за чудовищных вещей, что я делаю с красивым платьем. В любом случае, само нападение как будто ее не особо задело, хотя, как и я, успокоиться она смогла не сразу. «Ты назвал их сектантами», — наконец выдала она, пока я пил кофе в ресторане, что сегодня открылся на первом этаже гостиницы и предоставлял все услуги с нехилой скидкой для постояльцев. «Это что-то нехорошее, да, ну, честно говоря, я и сам не до конца разбираюсь в значении этого слова. Я считаю сектантами всех, кто ради своих богов делает всякие глупости. Учитывая, что я знаю, не уверен, что теперь меня можно назвать верующим. Да и учитывая, что на нас напала та женщина и что сказала, больше похоже на сектантов», ответил я, отпив кофе, продолжил. «Я бы на твоем месте волновался о самом факте нападения. Как показывает практика, самые сильные и уверенные в себе, которых нельзя одолеть в прямом бою, чаще всего умирают от ножа в спину или чего-то подобного нечестного». «Младший лейтенант Мэри Сью», — прозвучал голос совсем рядом. «На этот раз подобраться ко мне незаметно не вышло, я его видел заранее, тем более столик выбрал специально в углу, чтобы видеть все подходы. Подполковник Риугин», — встал я, сразу добавив, — «извините, я не совсем уверена по поводу. Можете считать это неофициальной встречей», — ответил он, сев за столик лишь после того, как по жесту его руки сел и я. «Из-за потери платья я был в военной форме, А поскольку мы оба были военными, этот вопрос все-таки стоило задать. Для себя я уже давно отметил, что Рюгин здесь очень похож на себя из аниме, те же очки, та же прическа и все остальное. Вроде бы стоит на той же должности, кем-то там в отделе комплектования генерального штаба, но в моем случае он выступал моим куратором все от того же штаба и должен был помогать мне с моими делами до момента, пока я не отправлюсь на спецподготовку. Собственно, имея это в виду, я и попросил его о встрече. «У вас появились какие-то вопросы?» – спросил мужчина, попутно заказав себе кофе у подошедшего официанта. Помимо прочего, я держал в голове знание того, как странно сложились их отношения с Дегуршафт. Он вроде, как и не имел ничего против нее, но в то же время считал ее монстром, желающим погрузить весь мир в войну, а она, в свою очередь, считала, что тот, наоборот, печется о ней и всеми силами пытается помочь. А самым веселым во всем этом было некоторое недопонимание, что возникло между ними, когда они совершенно по-разному понимали отношение друг друга к определенным ситуациям и, собственно, друг другу. Мне хотелось бы подобного избежать, тем более я заметил, что он, похоже, относится ко мне довольно лояльно, это можно как-нибудь использовать. Я хотела поблагодарить вас за помощь. Не знаю, что бы я делала без ваших советов и книг, что вы мне предоставили, произнес я, с одной стороны начиная разговор, а с другой пытаясь понять, есть ли ему, что мне сказать по произошедшим недавно событиям. Не стоит благодарности, я выполнял приказ, ответил он, отпив принесенный кофе. Хорошо, но все равно спасибо. Вот, я вытащил из кармана и положил на стол конверт, лишь после поняв, что это могло быть как-то неправильно истолковано, потому спешно продолжил. Я сегодня была в кафе Ухила, здесь недалеко. Ко мне подошел незнакомый мужчина и сказал, что представляет людей, граждан Райха, которые выступают против политики нынешних властей страны. Я так поняла, они против войны и усиления армии. В общем, он сказал, что, если мне нужна будет помощь, обращаться по этим координатам и попросить помощи у Шварцкопфа, что это будет отличным способом, чтобы наладить сотрудничество и потом помогать друг другу. Я не знаю, что с этим делать, потому и позвала вас. Рюгин поставил чашку и посмотрел на конверт, потом взял его в руки и осмотрел. Поскольку он с самого начала не был запечатан, заглянул внутрь, на лист с почтовым адресом и телефоном, положив конверт и поправив очки, сказал: «Это хорошо, что вы сообщили мне. Я передам это в контрразведку и объясню ситуацию. Возможно, позже вас вызовут для написания рапорта. К сожалению, ранее с подобным не сталкивался, потому не могу сказать, что будет дальше, но думаю, что это сильно не повлияет на вашу службу. Что-нибудь еще?» Похоже, после такого, нормального разговора не получится. Похоже, придется в другой раз поговорить по душам, пронеслась у меня мысль, а произнес я другое. Вроде все, насчет остального все понятно из инструкций, что вы передали мне ранее. Хотя скажите, а этот специальный курс подготовки, на который я иду, он сложный? Он, подполковник от чего-то замялся, но ответил сразу, что могло быть признаком того, что не так все и плохо, непростой, но не думаю, что у вас, имеющий боевой опыт, возникнут проблемы. Ясно, я встал, и он тоже. Поскольку мы были без головных уборов, воинское приветствие выполнять не стал, но выпрямился, желая показать свое уважение и благодарность тому, кто серьезно мне помог продвинуться в моих планах на пути к моей цели. Еще раз спасибо за вашу. Если есть желание и возможность, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Это очень поможет продвижению книги и позволит другим читателям заметить ее. Глава 12. Курс специальной подготовки. Империя Райх. Зона ответственности Южной армии. Альпийский хребет. Мать. Прикрывая голову, пробежал еще немного, но вокруг все взрывалось и ударные волны били по магическому щиту так часто, что дальше двигаться так было невозможно и опасно для жизни. Я прыгнул за крупный камень, что защитил от одного взрыва, но меня все равно присыпало землей и ветками от второго. В небольшой долине посреди гор я и другие маги кое-как укрывались от артобстрела. Те, у кого были лопаты, рыли лисьи норы, другие, как я, искали укрытия среди камней. Несколько групп умудрились создать подобие крепости из тяжелых магических щитов, что были прочнее и лучше держали удар. У меня перед началом обстрела тоже была лопата, но я ее потерял, да и добежать до моей цели она особо не поможет. Видя, что осталось совсем немного, правда, по открытому пространству посреди воронок и взрывов, я вновь понял одну простую вещь, о которой уже неоднократно думал с момента, как попал сюда. Я ненавижу Райх, генеральный штаб, магов Райха, и в особенности ту мелкую тварь, которую зовут Таня фон Дегуршафт, из-за которой я нахожусь здесь. И эта ненависть становится только сильнее от усталости, голода, артобстрела и ноющего от всего этого тела. Но обо всем по порядку. На следующий день после разговора с Риугином, утром я с вещами прибыл на гражданский аэродром Беруна, который находился в отдалении от города. Если не считать, что рано утром меня разбудили несколько офицеров из контрразведки и провели экспресс-допрос по поводу того письма. В целом настроение у меня было неплохое. Разве что первое время долго думал, почему аэропорт так далеко, не лучше ли разместить его ближе к городу. Но, увидев дирижабль, на котором мне придется лететь, сразу вспомнил историю с Цепелином. Детали, конечно, остались вне моего внимания, но, насколько помню, подобный в моем мире когда-то очень быстро сгорел, что на продолжительный срок поставило крест на дирижаблестроение и имело некоторые другие последствия. Сразу же стало не по себе, конечно, скорее всего, приняты все необходимые меры безопасности, но, насколько помню, сейчас их заполняют каким-то очень горючим газом, и вроде хватит даже спички, чтобы все. Лучше не думать об этом, как и о том, что за мной вроде как охотятся какие-то сектанты. Поделать что-либо все равно было нельзя, проездные документы предоставил Рейхсвер, расчетного камня у меня до сих пор не было, потому пришлось лететь. Самое интересное, несмотря на мои страхи за мгновение сгореть заживо, Мэри полет понравился. Как сам дирижабль, так и вид из окна, тем более места для пассажиров были оборудованы на уровне бизнес-класса какого-нибудь самолета, даже имелся свой мини-бар. Вид мне тоже понравился, очень похожий на вертолет, только медленнее, тише и комфортнее. Правда, то, что было видно внизу, особо не отличалось от видов в России, то ли от того, что начинается зима, то ли от того, что я так запомнил. Разве что лесов меньше, больше преобладают поля, ну и машин на дорогах так мало, что те в основном пустуют. А, и под конец пути недолго удалось полюбоваться горным хребтом на горизонте. В общем, полет прошел спокойно и без проблем, в конце удалось поспать, на самом деле вообще не заметил, как вырубился, а разбудили меня уже после посадки. Лишь выходя наружу понял, что упустил один важный момент. Я был не единственным магом, что летел на этом дирижабле. Более того, похоже, все, кто летел со мной, также летели в учебный центр. Нас ждали грузовики. Оказалось, что кроме меня они прибыли забрать еще 20 магов, все мужчины. А после, уже на плацу, выяснилось, что всего в нашей группе будет 60 магов, причем где-то в округе есть еще группы, которые либо скоро начнут, либо проходят подготовку. Как нам объяснил инструктор, новые группы прибывают каждую же неделю выпускаются те, что прошли подготовку, правда в урезанном составе, так как часть курсантов отсеивается в процессе. Кстати, девушек в нашей группе было всего две. Удалось узнать, чисто из интереса, что вообще-то в Райхе девушки-маги не редкость, но обычно они идут в гражданские профессии магов или в более специфические такие, как разведка, корректировщики артиллерийского огня, операторы различной техники, что использует в работе магию. Потому непосредственно среди боевых магов увидеть их можно нечасто, хотя война вносит свои коррективы потерями и сейчас их значительно больше. Но наши курсы считаются еще чем-то новым и непростым, статистики еще мало, потому участие женщин несколько ограничено. Тем более на данный момент известна лишь одна девушка, что его прошла от начала и до конца с неплохими результатами. Кто? Виктория Ивановна Серебрякова, вот кто. А то, что прошла, да еще и с хорошими результатами, я не удивлен, я как бы знаю, как они ее проходили и кто там руководил. Хорошо, что с тех пор прошло время и эти курсы смогли пересмотреть и облегчить. Солдаты Империи Райх, сегодня начинается месячный курс специальной подготовки. Каждого из вас ждут серьезные испытания, но командование верит, что вы пройдете их с честью и достоинством. Тем не менее, если вы почувствуете, что не справляетесь, вы в любой момент можете отказаться от дальнейшего прохождения курса. В этом случае вы будете отправлены в свои части и продолжите свою службу Родине, а в будущем можете попробовать еще. Те же, кто пройдут курс, станут нашими элитными магами наравне с 203-м магическим батальоном, который возглавляет маг Асмифрил. Из вас будут созданы совершенно новые подобные подразделения, а те, кому особенно повезет, попадет под начало подполковника Дегуршафт. «Всем удачи!» – произнес какой-то маг в звании полковника, что стоял на трибуне перед строем. «Ну да, им несказанно повезет», – добавила Мэри, на мгновение опередив меня. «Интересно, что будет со мной, если не сдам? По идее, можно пересдать, а до этого я не смогу попасть в батальон мелкой, даже думать о таком исходе не хочется. Надо сдать с первого раза».